Глава 5. Низину переходили, ориентируясь только по одним сибирякам, понятным приметам. Впрочем, за погранцов говорить не стану, шли привычно и спокойно. Здешние болота были не похожи на те, что помнил по Сибири. Вместо сплошного, пружинищего под ногами ковра из кочек с частыми вкраплениями клюквы, редкие бугорки травы, кажущиеся бездонными провалы, заполненные черной водой, полусгнившие обломки чахлых деревьев, камышовые заросли. Но Семен уверенно провел нас на другой берег, даже не замочив ног. Выбрались на сухое место, прошли еще немного, и, наконец, деревья спрятали нас внутри рощи. Вот здесь, рядом с небольшой полянкой, и сделаем дневку. Строго-настрого предупреждаю всех, чтобы не совались на открытое место и чтобы с открытым огнем были поосторожней. В смысле, разводить его могут только сибиряки-охотники, остающиеся в лагере за охранение. Их тоже инструктирую. Так, земляки, остаетесь здесь за хозяев. Все, что касается охраны лагеря, лежит на вас. Задача – сохранить в целости и сохранности и лагерь, и его обитателей. Мы сейчас всем составом уйдем за провизией. Если, не дай бог, конечно, ганса здесь появится, ваша задача – их увести от дневки, помотать по лесу. Заодно и поголовье их значительно уменьшить. Понятно? Добро, командир. Ежели что, сыграем с ними в лесу. Замаются они за нами бегать. Семен недобро ухмыляется. Что за лиса такая? Меня разбирает любопытство. Ну-ка, поподробней. И с пояснениями, пожалуйста. Ежели у лисицы в норе кутята, при опасности, будь то человек или зверь какой посильнее, мамка уводит его от норы. Мелькнет специально среди деревьев, мол, здесь я, и спрячется. Вот так и водит по кругу. Хорошо, только не увлекайтесь уж слишком. И походите по округе, посмотрите, что тут да как. До дороги путь занял около часа, и уже примерно столько же лежим на опушке, смотрим, когда нужный обоз на дороге появится. Хоть и не сказать, чтобы движение было оживленным, но ничего подходящего пока мимо не проезжало. Промчались две автоколонны, одна к фронту, другая обратно. Прогорцевал мимо эскадрон по своим кавалерийским делам. Протащились четыре патронные двуколки с техзамыканием в виде полевой кухни. Так что ждем-с и надеемся на удачу. И она вскоре нас посещает. Сначала проходит пехотная рота, по всем признакам маршевая, затем через минут 10 появляется долгожданный обоз. Четыре повозки с какими-то тюками, скорее всего с обмундированием, и пять продовольственных, судя по мешкам и знакомым уже ящикам с консервами, отлично видимым через деревянные решетки бортов. На каждом облучке рядом с возницей сидит ганс с винтовкой в качестве охраны. Итого их аж целых 18 трайнгемайнеров, то есть солдат обоза. Нас, чертова дюжина, очень злых и относительно голодных. Першероны неторопливо тянут колымаги, не требуя особого вмешательства людей в управление. Поэтому последние либо кемарят на ходу, либо лениво болтают о чем-то своем, гансовском. Нужно притормозить первые две фуры, остальные остановятся сами. Роли давно расписаны, работаем двойками. Один боец укладывает в пыль пассажиров, другой страхует и в случае необходимости помогает первому. Воюем ножами, стрелять разрешают только в очень крайнем случае. Немцы рядом, услышат. Первая повозка поравнялась с камнем-маркером, командуя атаку и мчусь вперед. 10 метров с низкого старта много времени не занимают. Боец-напарник заходит справа, хватает лошадей под узцы и разворачивает упряжку поперек дороги. Растерявшийся конвойник пытается удержать равновесие на повороте, но с моей помощью ему это не удается, и Ганс слетает вниз на землю. Винтовку пнуть подальше от шаловливых ручек, удар кулаком чуть позади уха. Отдыхайте, герр Зольдат. Вскакиваю на передок, и испуганное лошадиное водило сам спрыгивает и распластывается на земле. Мол, нихт шицен, кайзер капут, их бин капитулиран. И вообще, он весь белый и пушистый. Подскакиваю к соседней упряжке, рывком за ноги стаскиваю толстого наглого Ганса, который надумал сопротивляться. Ой, незадача-то какая. Немец, падая головой о подножку телеги, стукнулся. Счастливого пути в страну амнезию. Запрыгиваю наверх, но возницу с другой стороны уже стаскивает один из бойцов. Все, а босс наш. Игнатич уже проводит ревизию. Его пятерка тащит на облюбованную Deutsche Arbu упаковки с галетами в дополнение к консервам. Остальные бойцы, пугая до непроизвольных физиологических реакций, обездвиживают немцев методом распарывания штанов ножами спереди и сзади. Честно говоря, даже и представлять не хочу ощущения, когда отточенное железо касается кожи в самых интимных местах организма. Все, повозка готова, бойцы распихивают к обочинам остальные, чтобы можно было проехать. И слева раздается свист. Тревога! Заметив непонятное телодвижение на дороге, к нам спешит кавалерийский разъезд. Аж 7 человек. Уже и сабли достали. Орут что-то издалека. Наверное, рус, стафайся! Поторапливаю своих, наш транспорт уже сворачивает на просеку. А по кавалерии из кустов начинает работать зингер. Даром, что ли, пулеметчиков по бокам в охранении поставили. Кричу Игнатьичу, чтобы уводил добычу и бойцов, жду, пока не появятся ребята с Мацанами, и уходим в лес тыловым прикрытием. На полпути бросаем телегу, предварительно освободив лошадей. Они-то ни в чем не виноваты, смотрят грустно, как будто спрашивают: «Когда же вы, люди, между собой разберетесь, воевать закончите?» Дальше проходим через кустарник и углубляемся в лес. Два человека налегке в дозоре спереди и сзади, остальные, включая командира, тянут добычу. Галеты, 7 ящиков с тушенкой, по дюжине банок в каждом. На несколько суток продуктами мы запаслись. В лагере все тихо и спокойно. Первым делом иду к Синельникову, возле которого неотступно сидит Анна. При дневном свете прапорщик выглядит лучше. Медсестричка подтверждает. «Все в порядке. Пульс и температура нормальная. Перевязку сделали, рана кровоточит, но не сильно. Тут приходили ваши сибиряки, принесли запасную нательную рубаху на перевязке и 2 головки чеснока. Рассказали старый таежный способ. Кедровую или сосновую смолу живицу на рану прибинтовать и воду на чесноке настаивать, потом ею промывание делать. Я осмелилась попробовать». Еще когда на сестринских курсах училась, доктор один рассказывал, что у простого люда есть своя медицина, которая с болячками зачастую лучше нас справляется. Да и у других народов тоже есть чему поучиться. Вот я при случае и собираю такие рецепты. А вот господин прапорщик напрасно пытается играть в героя и не говорит, где и когда ему больно. И не понимает, что от этого зависит и диагностика, и само лечение. Матвей, слабо улыбаясь, обнадеживает, что больно только когда шевелишься. А так ничего, привык. Ну, вот и лежите спокойно, юноша. Да слушайте болтовню барышни для развлечения и в качестве психотерапии. А я пойду по округе пробегусь. В поисках того, кто мне составит компанию, натыкаюсь на Семена и поражаюсь его виду. Сидит под деревом, обычно цепкий внимательный взгляд рассеян, смотрит в никуда и ковыряет засохшей веточкой землю рядом с ногой. Еще не родановский мыслитель, но что-то общее есть. О чем закручинился добрый молодец? По что не весил, буйну голову повесил? Тут такое дело, командир. Сибиряк несколько мгновений медлит, во взгляде читается сомнение. Типа говорить или не говорить, потом все же решается. В непростое место мы попали. Конечно, непростое. Казармы нет, сортира нет, полосы препятствий и то нет. Пытаюсь его разбалагурить. Кругом только трава и деревья. Пойдемте-ка, покажу кое-чего. Семен не принимает шутливого тона. А потом наши таежные байки расскажу. И Гордей прихватить надобно. Ему тоже полезительно будет. Второй сибиряк находится очень быстро, и, судя по выражению лица, он немного в теме. Что же такое вы там нашли, следопыты любознательные? Минут через 10 ходьбы перед нами открывается небольшая полянка, на краю которой растут 3 могучие сосны. Подходим к ним, и Семен показывает на среднюю. На стволе на высоте человеческого роста вырублен какой-то знак. По первой ассоциации – полукруглый геральдический щит, заканчивающийся вверху неровной линией, а 4 зубцами, соединенными между собой. В середине щита перевернутая буква «А» с 2 перекладинами. Знак потемнел, линии заплыли смолой, но заметно, что его недавно подправляли. Рядом на ветвях висят несколько то ли тряпочек, то ли ленточек, выленивших от времени и непогоды. Я его увидел, когда лагерь обходил, живицу собирал. Тропку еле заметную нашел, она сюда и привела. Семен, я, конечно, не великий знаток всех этих знаков, но на первый взгляд это тавр, межевой знак владельца, своего рода граница между 2 угодьями. Командир, ты в тайгу на охоту ходил? Нет? Сибиряк смотрит и говорит очень даже серьезно. Тогда не могешь знать. Хуч верь, хуч не верь. Токма знак етый. Лесного хозяина. Это типа лесного бога? Братцы, вы ж вроде православные, в церковь ходите. В церкви одно, а в тайге другое. Вступает в разговор второй охотник. Мне отец и дед мой сказывали. Коль собрался охотник на промысел, надо бы на такой вот знак найти и с хозяином побалакать. И о чем разговаривать? Меня начинает разбирать любопытство. Да и как он услышит? Вдруг далеко. С собой надо взять посудинку с водкою, да пряник какой медовый. Найти 3 кедра его с таким знаком, да пошариться вокруг. Гордей старательно, как несмышленышу, объясняет ритуал. Обязательно камушек плоский, рюмку, али стакан найдешь. Кладешь камень под знак, ставишь на него стакан и наливаешь вина. А рядом пряник примащиваешь. А после садишься рядом и говоришь про себя, мол, поохотиться пришел, честь честью. Зверя мучить не буду, тайгу разорять не буду. Дай, хозяюшка, добычи, не скупись. А затем уже идешь охотиться. Я вот что еще добавлю. Семен немного расслабляется, видно, понял, что не буду их на смех поднимать. От старых наших артельщиков не раз слышал байки такие. Ежели кто лесной закон нарушает, ну там силки с капканами ставить такие, чтоб зверь мучился, а ленив срок, ту же лосиху отелую стрельнет, телка без мамки оставит на погибель. Али зверь без цели бить будет просто ради удовольства, не быть ему в тайге. Каждый раз будет кружить, блудить без толку, а то и еще похуже. В свою же ловчую яму на рожной пойдет, али ни с того ни с сего на сухом месте в гадючую свадьбу обеими ногами влезет. А так зверей, значит, убивать разрешает. Лесной хозяин токмо свой-то охотник и зверя, а там у каждого своя судьба. Ежели вон тому же косолапому под лапу подвернешься, моргнуть не успеешь. Как уже на том свете. Но и если одолеешь, ушкуя, не дозволяя ему мучиться, добей сразу. Ну хорошо, убедили. Спорить не буду. А дальше что делать будем, а? Командир, Пусти нас с Гордеем прогуляться. Вон, по той тропке». Семен показывает на густые заросли. «Мы недолго, через полчасика будем». «Ну, добро. Но если в срок не придете, поднимаю группу и идем вас искать».